Глава 4. Акупунктурные точки дома. Для того, чтобы магия фэншуй сработала для вас наилучшим образом, необходимо знать, какие зоны дома нужно активировать в первую очередь. Я перечислю для вас основные энергетические точки, от состояния которых зависит энергетика вашего дома, а следовательно и удача в вашей жизни. Входная дверь. Предлагаю посмотреть на вход в вашу квартиру или дом глазами постороннего человека. Это поможет вам обрести непредвзятый взгляд и больше увидеть. Что говорит о вас вход в ваш дом? Как он встречает входящих, в том числе и вас? Что вы видите с порога? Каков мир для вас, живущего здесь? Дверь в ваш дом – визитная карточка вашего отношения к жизни, к миру и к себе. Итак, как же выглядит идеальная входная дверь? Прежде всего, дверь чистая, ручки и замки в идеальном состоянии, не скрипят и не заедают. Номер квартиры четко виден. Желательно, чтобы цифры шли вверх. Подход к вашей двери должен быть доступным, а это значит, что никакого хлама, мусора и ненужных вещей не должно быть перед дверью. И, внимание, освещение. Свет играет в магии фэншуй очень большую роль. Вход в ваш дом должен быть хорошо освещен, чтобы жизненная энергия ци, удача, любовь и благополучие были встречены гостеприимно. Если вы являетесь счастливым обладателем отдельного дома, то следите за тем, чтобы дорожка, ведущая ваш дом, плавно изгибалась, а не была прямо направлена на вашу дверь. Советы даосских мастеров. Для защиты вашего дома заройте в землю под дорожкой 3 пирамидальных кристалла, которые направлены острием от вашего дома. Когда вы будете укладывать эти кристаллы в землю, обязательно прочитайте мантру, например, «Гате, гате, поро, гате, поро, сом, гате, Бодхи сваха». И мысленно попросите высшие силы о защите вашего дома. Кристаллов может быть 3, 5, 7 или 9. В случае, если выберете максимальное количество кристаллов, то сформируйте из них подобие стрелы, острием направленной от вашего дома. Это прекрасный магический способ защитного фэншуй. Для гармонизации идеального входа в дом старайтесь использовать как можно больше цветов, кустарников и растений. Энергия роста обладает великолепным гармонизирующим воздействием и привлекает удачу в дом. Только следите за тем, чтобы ваши растения были ухоженными и в хорошем состоянии. Кухня. Кухня – это святая святых жилища. Кухня – это наш очаг. Это источник энергии. И состояние кухни напрямую связано с энергией изобилия в вашем доме. Мастера фэншуй с особым уважением относятся к плите. Еще один наиважнейший предмет на кухне – холодильник. И то, и другое необходимо содержать в идеальной чистоте. Причем плиту необходимо отмывать не только снаружи, но и изнутри. Даже если очень не хочется. Для энергии все важно. Поэтому обзаведитесь современным мощным средством для отмывания духовых шкафов и создайте хороший фэншуй на кухне. Стоит ли говорить, что основной хранитель еды и искуситель для нашей фигуры, холодильник, также необходимо содержать в чистоте и порядке. Пусть там всегда будет припасена бутылочка шампанского. Для того, чтобы отпраздновать хорошие новости, хороший фэншуй в холодильнике – это всегда аккуратно сложенные продукты, желательно полезные для здоровья, и отсутствие маленьких, завернутых в фольгу, забытых кусочков. Также необходимо отметить, что в кухне всегда должна быть гармония элементов, а это значит, что вышеупомянутая плита и холодильник ни в коем случае не должны стоять рядом друг с другом. Это же касается раковины и плиты. Энергии огня и воды, а также огня и металла, не должны соприкасаться. Если же это как раз ваш случай, а изменить ситуацию у вас нет возможности, то обязательно поставьте между спорящими элементами любой деревянный предмет. Советы даосских мастеров. Ритуал для решения проблем с вышестоящими органами. Если у вас возникли какие-то проблемы с вышестоящими органами, например, такие как бюрократические проволочки в решении вопросов, задержки в оформлении документов и прочие неприятности, попробуйте применить секретный даосский метод для решения этих задач. Для этого смешайте 9 кубиков льда со столовой ложкой крупной морской соли в миске. Лучше это сделать в благоприятный для вас день по китайскому календарю. Добавьте немного воды и начинайте очищать поверхность своей плиты в течение 15 минут. Читайте мантру «Гате, гате, поро, гате, поро, сом, гате, бодхи, сваха». Делайте этот ритуал в течение 9 дней. Желаю удачи! Необходимо также добавить, что энергия ЦИ любит чистые поверхности, поэтому старайтесь, чтобы кухонные поверхности у вас сверкали чистотой, и на них находилось как можно меньше лишних предметов. Для этого у вас есть кухонные шкафы. Это же касается и обеденного стола, который, как правило, тоже находится на кухне. Немаловажный момент. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте грязную посуду на ночь на кухне. Как бы вы ни устали, уберите посуду либо в посудомоечную машину, либо помойте сами. Спальня. Спальня – это самое сокровенное и самое тихое место в доме с точки зрения фэн-шуй. В спальне царит энергия инь. Для того, чтобы мы хорошо отдыхали, наполнялись энергией и силами, в спальне не должно быть слишком яркого цвета, живых цветов и большого количества наших электронных помощников, гаджетов. Проверьте, чтобы под кроватью у вас было чисто и ничего не хранилось. При покупке кровати избегайте приобретать кровати со встроенными ящиками под матрасом. Это однозначно плохой фэн-шуй. Обращаю ваше внимание, что если вы спите на кровати с партнером, матрас должен быть единым для всей кровати, так как два одинаковых матраса, лежащие рядом, символически отдаляют партнеров друг от друга. Кровать в идеале должна стоять изголовьем к стене. А если по вашему числу Гуа вам нужно поставить кровать изголовьем к окну, то это окно должно быть плотно закрыто на постоянной основе. Спать под обычным окном, которое не закрыто плотно шторами или жалюзи, очень вредно. Это считается плохим фэн-шуй. Советы даосских мастеров. Для укрепления брака очень полезно держать в спальне камень аметист. Аметист нужно обязательно очищать, чтобы он исправно работал для вас. Для того, чтобы предотвратить измену партнеров, можно взять небольшой кристалл аметиста и его привязать под кроватью красной тесемочкой к ножке кровати на янской, то есть на правой стороне. Но если ваша кровать плотно примыкает к полу, то данный ритуал не будет работать. Фэн-шуй считается благоприятным, когда под кроватью есть пространство для циркуляции энергии. Важно! Обязательно следите за ежегодными летающими звездами. Смотри мой календарь фэн-шуй на текущий год и вносите необходимые изменения в свою спальню. Так как от того, какая там находится звезда, напрямую зависит ваше здоровье и удача. Гостиная. Гостиная, в отличие от спальни, наиболее янское помещение. Это означает, что там вы можете проявлять всю свою фантазию для создания уютного, гостеприимного и приятного пространства. Здесь вы встречаетесь с друзьями, проводите досуг с семьей и просто отдыхаете. Гостиная – островок вашего счастья и спокойствия. В гостиной – самое место для семейных фотографий. Отмечу, что на фотографиях вы должны выглядеть счастливыми и улыбающимися. А также гостиная подходит для размещения дипломов и других атрибутов ваших успехов в жизни. Все это несет сигнал во Вселенную о том, что здесь живет счастливая семья, и у вас все замечательно. Растение приносит в дом энергию роста и развития. Расположите яркие и здоровые растения с сочной зеленью в гостиной и следите за тем, чтобы растения чувствовали себя хорошо. При первых признаках увядания заменяйте растения, чтобы они всегда выглядели свежо и излучали благоприятную энергию развития. Вы с большим успехом можете использовать гостиную для того, чтобы максимально расставить там символы фэн-шуй, о которых речь у нас пойдет чуть позже. Советы даосских мастеров фэн-шуй. Поставьте в гостиной как можно больше символов богатства и процветания в соответствии с компасными направлениями. Пусть там находится фонтанчик, денежная жаба, смеющийся Будда, Хатей и другие символы процветания. Также периодически можно раскладывать по углам гостиной красные конвертики с китайскими или действующими в вашей стране монетками. Когда вы раскладываете красные конвертики, говорите так: «Пусть прибудет в моем доме». Кабинет. Кабинет – это, строго говоря, еще одна зона богатства, вне зависимости от компасного расположения. Ведь в кабинете вы делаете деньги. Для кабинета есть также ряд правил фэн-шуй, которые необходимо соблюдать. Убедитесь в том, что ваш письменный стол направлен в благоприятном для вас направлении. То есть вы смотрите в благоприятном направлении тогда, когда вы работаете. Проверьте, чтобы над головой у вас не находились балки или тяжелые свисающие люстры и светильники. За спиной, когда вы работаете, у вас должна быть стена с благоприятной картиной. Лучше всего, если это будет изображение горы. Горы при этом не должны выглядеть угрожающе. Никогда не вешайте картины с водой за своей спиной. Это означает, что вы подвергаетесь опасности. Вода за спиной – это символ потери денег. А вот вода впереди вас – это очень хороший знак того, что богатство неизбежно к вам придет. На ваш письменный стол не должны быть направлены тайные стрелы. Тайные стрелы – это острые углы мебели или угрожающие структуры, находящиеся за окном. При обнаружении таких тайных стрел необходимо защищать себя либо кристаллами, либо музыкой ветра. А лучше вообще удалить само присутствие тайных стрел из вашего окружения. Будет очень отлично, если вы поставите на свой рабочий стол изображение Ганеши, помощника в бизнесе, и другие символы для успешного бизнеса. Советы даосских мастеров. Если вы ощущаете какие-то затруднения в бизнесе или хотите открыть дорогу для денег, сделайте генеральную уборку на своем рабочем столе. Удалите из ящика стола все ненужные предметы, старые бумаги, высохшие ручки и высохшие картриджи для принтеров. В ящиках стола просто обязан царить идеальный порядок, а все вещи, лежащие там, должны быть вам действительно необходимы. Приведите в порядок все свои бумаги и документы. Ненужные безжалостно выбрасывайте, а нужные бумаги и документы аккуратно сложите в папочку, подпишите эти папки и поставьте в шкаф. Ваш стол – это оплот чистоты, порядка и гармонии, а следовательно, он принесет вам удачу и богатство.